Опасайтесь синдрома «дело сделано». Когда миссия выполнена, люди нередко начинают двигаться в разных направлениях. Классический пример из истории – судьба альянса России, Великобритании и США после Второй мировой войны. Союзники успешно сотрудничали, пока у них была общая задача – уничтожить Гитлера. К сожалению, после победы Союз распался, и мир погрузился в состояние холодной войны. После достижения намеченного человек может ощутить пустоту, не зная, что делать дальше. То же самое может произойти и с организацией. Вот это мы и называем синдромом «дело сделано». Ян Карлсон, генеральный директор скандинавских авиалиний, столкнулся с подобной проблемой после того, как компания выполнила свою первую миссию. В одном из своих интервью он сказал: «У нас была мечта, и мы сделали ее реальностью. Другой серьезной цели не было. Люди начали сами ставить себе задачи, но все они оказывались слишком простыми. И постепенно мы потеряли веру в свои силы. Я понял, еще до того, как цель будет достигнута, нужно ставить новую задачу и немедленно сообщать об этом всей организации. Важна не цель, важна борьба за ее реализацию». Синдром «дело сделано» особенно распространен на ранних этапах развития компании или после ее реструктуризации, когда существованию организации уже ничто не угрожает.